The Eagles. Запертые в таинственном отеле. В феврале 1976 года вышел сборник американской кантри-рок-группы The Eagles, который суммировал первый этап их впечатляющей карьеры. На тот момент в Америке не было равных орлам по степени популярности. Пластинка «Their Greatest Hits» 1971-75 буквально разлеталась из магазинов. Всего она разошлась по миру тиражом 42 миллиона копий, и лишь «Триллер» 82-го Майкла Джексона может теперь с ней соревноваться. Казалось, и «Иглз» добились максимума. Один из основных участников группы даже ушел, решив, что коллектив исчерпал себя и двигается не в том направлении. Но для многих поклонников и для самих музыкантов этот превосходный сборник был просто разминкой перед главным событием в их жизни – выпуском альбома «Hotel California» позднее в том же году. Группа The Eagles появилась на подготовленной почве. К концу 60-х психоделия вышла из берегов и заполнила все вокруг. Идеалы хиппи уже не выглядели столь заманчивыми. Аудитория соскучилась почему-то простому и мелодичному. Канадцы The Band начали революцию возврата к корням в 68 году. К ним присоединились Боб Дилан, The Byrds, The Eagles вышли из той же тенденции. Участники группы набрались опыта в группах кантри и фолк направленности. Наиболее влиятельными из них были The Flying Burrito Brothers и Poco. Poco? Где играли, собственно, гитарист Берни Лидон и басист Рэнди Мейснер. Оба они в 71 году присоединились к концертному составу для летнего тура кантри-певицы Линды Ронстадт, где уже состояли Глен Фрей и Дон Хенли. Незадолго до этого гитаристу Глену Фрею удалось познакомиться с Дэвидом Кросби из Crosby, Stills, Nash & Young и через него с менеджером Дэвидом Геффином. Фрей собирался начать сольную карьеру, но ему было предложено для начала пойти в аккомпаниаторы для Линды Ронстадт. В голливудском клубе The Troubadours Фрей встретил поющего барабанщика Дона Хенли, чья очередная группа как раз развалилась, и предложил ему вступить в новый состав. В июле 1971 года весь оригинальный состав The Eagles аккомпанировал Линде Ронстадт на концерте в Диснейленде, а потом записал с ней альбом. После года работы аккомпаниаторами ребята решили уйти в самостоятельное плавание, так как в солнечной Калифорнии появились The Eagles. Дэвид Геффин тут же предложил им контракт с его недавно образованным лейблом Asylum Records. Свой первый альбом The Eagles хотели непременно записывать в Англии с продюсером Глином Джонсоном, который работал с The Beatles, The Who и Led Zeppelin. В феврале 1972 года они перебазировались в лондонскую студию «Олимпик», чтобы записать дебютную пластинку, названную просто «The Eagles». Она сразу принесла успех, приглаженный кантри-рок со свежими вокальными гармониями стал олицетворением музыки западного побережья. Хотя никто в оригинальном составе «The Eagles» не был родом из Калифорнии. Лидон происходил из Миннесоты, Мейснер из Небраски, а Фрей и Хенсли из Мичигана и Техаса. Песня «Take it easy» о поездке по шоссе, записанная Гленом Фреем и его приятелем, фолк-рокером Джексоном Брауном, мгновенно превратила The Eagles в звезд на родине. Второй альбом «Desperado» 1973 года повествовал о банде Дулина Делтона, орудовавшей на Диком Западе и был построен на сопоставлении жизни гангстеров и современных рок-звезд. Дон Хенсли показал свой композиторский талант, сочинив заглавную песню. Вместе с Фреем он начал писать хит за китом, обозначив лидирующий тандем в группе. Примечательно, что изначально планировалось, что верховодить The Eagles будут Линдон и Мейснер. Следующая пластинка «On the Border» 1974 показала значительный крен от кантри к року. Для песни «Good Day in Hell» был приглашен гитарист Дон Фелдер. И ребята были настолько очарованы игрой на его двухгрифовом Гибсоне, что через два дня после записи предложили стать пятым орлом. Кстати, Фелдер тоже не был калифорнийцем, он был родом из Флориды. После выхода альбома «One of These Nights» 75-й, недовольный переходом к мускулистому року и уставший от гастролей, из The Eagles ушел один из основателей – Берни Линдон. Примерно тогда же закончился его роман с дочерью Рональда Рейгана, который в то время собирался баллотироваться в президенты. На его место пришел гитарист, вокалист, клавишник Джо Уэлш. Между тем, не выйдя чуть позже «Hotel California», четвертая пластинка «One of These Nights» могла бы остаться наивысшим достижением The Eagles. Первое место хит-парада. Три хита на первом, втором и четвертом местах. 4 миллиона распроданных копий. Мировой тур. Грэмми за «Lion Eyes». Композиция «Journey of the Searcher», превращенная в заставку популярного телесериала «Автостопом по галактике». Чего еще желать? «Don't panic». Далеко-далеко, в незамеченных картографами складках давно вышедшего из моды западного спирального рукава галактики, затерялась крохотная, никому не интересная, желтая звезда. В 1776 году вся Америка шумно отмечала 200 лет подписания Декларации независимости. И в это же время величайшая американская группа моментально выпустила посвящение своей стране, сравнивая Америку с комфортабельным отелем, где любой иммигрант может найти приют, но не родной дом. В хиты пробились почти все песни с «Hotel California» 76-го. Но вечная слава была уготована заглавному шедевру. Эта песня символизирует 70-е. Ее прозвали «лебединой песней рока». Не в том смысле, что после нее исчезли рок-песни, но потому что «Hotel California» обозначила финал золотой эпохи классического рока. В будущем рок ждали новые революции и превращения. Но в меланхолии хита «The Eagles» и в завершающем диалоге гитар слышится тоска по ушедшей безвозвратно гармонии. Для нашей страны «Hotel California» — это уже народная песня. Ее любят очень многие, но отнюдь не все знают, что, несмотря на мягкий звук гитар и нежное пение, это вовсе не романтичная любовная баллада. В ней поется об оккультных событиях в таинственном отеле «Калифорния», выбраться из которого не так-то просто. Герой песни — усталый путник, останавливается переночевать в пустынном отеле. Герой — слышит голоса, которые расхваливают соблазны отеля, и попадает в средоточие наслаждений. Внезапно пиршество превращается в жутковатый ритуал. В покоях хозяина все готово для пира. Кто-то пытается стальными ножами убить чудовище. Герой в ужасе бежит к выходу, но портье говорит: «Конечно, ты можешь выписаться из отеля в любое время, но покинуть его ты не сможешь никогда». Текст песни интерпретировали по-разному. С одной стороны, описание дьявольской трясины, из которой невозможно вырваться. Это реквием по иллюзиям эпохи хиппи. С другой стороны, лирику можно рассматривать как метафору Соединенных Штатов. Дон Хенли комментировал: «В основном эта песня о темной стороне американской мечты и об излишествах в Америке, о которых мы знали слишком хорошо». С третьей стороны, песня повествует о гедонизме, жадности и саморазрушении американской музыкальной индустрии, которой нужно приносить жертвы. Дон Фелдер так описал происхождение «Отель Калифорния»: «Никто из нас не был родом из Калифорнии. Когда ты ночью едешь в Лос-Анджелес, ты видишь свечение огней на горизонте, образы и мечты начинают возникать в сознании. Об этом мы начали писать песню». Загадочная лирика породила и более экстравагантные интерпретации. Христианские фундаменталисты усмотрели в «Отель Калифорния» отсылку к церкви сатаны, организованной Антоном Лавеем в одном из отелей Сан-Франциско. Поползли слухи, что страшная гостиница – это старая церковь, захваченная темными силами, заброшенная психиатрическая клиника, тайный храм для оккультистов. И многие слушатели убеждены, что на обложке альбома «В лучах заката» как раз и изображена та самая мрачная гостиница из песни. Однако «Заход солнца» на обложке был снят около шикарного лос-анджелесского отеля «Беверли-Хиллз». Чтобы деревья вокруг отеля не загораживали вид, дизайнерам пришлось взобраться на 18-метровый автомобильный подъемник, опасно раскачивающийся над машинами, ехавшими в час пик по бульвару «Сансет». На внутреннем развороте альбома изображено разношерстное собрание друзей «The Eagles». Этот снимок делался не в гостинице «Беверли-Хиллз» и не в оккультном отеле «Калифорния», а в вестибюле старого отеля «Лидо» в Голливуде. Картинка отображает представление Дона Хенли о Калифорнии, величайшем плавильном котле в стране, где находится приют людям разных цветов кожи, религий и мировоззрений. Сами музыканты стоят тут же, иллюстрируя концепцию своего нового творения, посвященного оборотной стороне американского блеска и комфорта. Впрочем, сторонники оккультных теорий все же нашли для себя отдушину. На балконе отеля на обложке можно разглядеть таинственную призрачную фигуру. Дизайнер Джо Кош относится к таким домыслам с юмором: «Полагаю, что это дружелюбное привидение, которое помогло нам сделать фотографию». Со времен выхода «Отель Калифорния» ее преследовали слухи о плагиате. Похожие гитарные вступления The Rolling Stones использовали в балладе «Angie» 73 года. Та же гармония украсила песню «We Used to Know» 69-го группы «Jethro Tull». Йен Андерсон заявил, что не видит в этом плагиата. «Это просто та же аккордная прогрессия. Зато другой размер ритма, другая тональность, другой контекст». Считается, что The Eagles слышали, как Jethro Tull исполняет «They Used to Know» во время их совместных концертов. Но на самом деле The Eagles выступали перед Jethro Tull всего только в июне 72 года, когда «They Used to Know» ни разу не исполнялось. К тому же мелодию для «Hotel California» написал Дон Фолдер, который вошел в состав The Eagles только в 1974 году. Зато в СССР наработками «Hotel California» воспользовался Вио Цветы, записав в 1979 году хит «Летний вечер». Где-то там, за стеклом морозных кружев, будет сниться нам летний вечер. The Eagles продали пластинок на 350 миллионов долларов, получили 4 Грэмми, записали 5 хитов номер один, а «Hotel California» на 8 недель возглавил американский хит-парад и в одних США разошелся тиражом 15 миллионов копий. Но долгая прогулка подходила к концу. После турне Рэнди Мейснер покинул состав из-за личных разногласий с коллективом и вернулся в родную Небраску. Запись следующего альбома «The Long Run» 79-го заняла целых 2 года. Он планировался двойным, но в итоге на 2 пластинки не хватило песен. Последней каплей был концерт в калифорнийском городе Лонг-Бич 31 июля 80-го года, который вошел в историю рока под названием «Долгий вечер на неправильном пляже». Страсти накалились до предела. На протяжении всего шоу Фрей и Фелдер угрожали друг другу. «Еще 3 песни, и я надеру тебе зад, дружище». Распад The Eagles произошел без объяснений и истерик. Его ознаменовал тихий выпуск сольного альбома Глена Фрея и Дона Хенсли, а потом и остальных участников группы. Положенный по контракту концертный альбом Eagles Live 80-го Фрей и Хенсли сводили на разных побережьях континента. Они не могли находиться вместе в одном штате, не говоря уже об одной студии. На вопросы о вероятности воссоединения легендарной группы Дон Хенсли отвечал: «Только когда замерзнет преисподняя». В 1994 году The Eagles забыли про свои молодецкие кулачные бои и временно объединились, чтобы прокатиться с гастролями по США и записать концертный альбом, остроумно названный «Hell Freezer Over» — «Преисподняя замерзает». В начале выступления Глен Фрей пошутил в микрофон: «Между прочим, мы никогда не распадались, просто взяли отпуск до 14 лет». The Eagles, Hotel California, 1976 год. Так как орел – символ США, The Eagles решили, что в год 200-летия со дня провозглашения американской независимости они должны сделать концептуальное заявление, в котором Калифорния выступила бы в роли сюрреалистического микрокосма, представляющего Америку и весь мир. Альбом «Hotel California» записывался более полугода в нескольких студиях. Это была первая пластинка The Eagles без апологета кантри Берни Лидона и при участии рок-гитариста Джо Уолша. Если до этого парням не хватало звука для реализации своих амбиций, то теперь они заиграли увесистый рок. «Hotel California» воплотил все то, против чего бунтовали панки. Выхолощенные аранжировки, серьезно помпезные темы, грандиозные оркестровки. Хитами с нее стали практически все песни. Участники группы описали альбом в качестве пессимистической метафоры упадка пресыщенных и материалистичных США. Гедонисты мчатся по жизни, как по автостраде. В «Life in the Fast Lane». Потом мы видим дымящиеся обломки автомобиля «Wasted Time». Кантри-сантименты «New Kid in Town» контрастируют со злом за маской улыбок в заглавной песне. А завершающая эпопея «The Last Resort» рассказывает о том, как люди уничтожают райские места. Сопротивляться магии этих печально-мелодичных песен очень трудно, да и не нужно. Помпезные The Eagles во всей красе своего кокаинового цинизма.